Глава 22. Через минут 10 появились служанки, принесшие с собой мягкие полотенца, сменную одежду для отдыха, а именно тонкие белоснежные сорочки и халаты. Последним мы особенно обрадовались, ведь не думали, что они у них есть. Также они принесли вкусно пахнущие мази, жидкое мыло и масла, а вишенкой на торте служили различные закуски, от мясных до фруктовых, и несколько кувшинов с соками. Мы с Яной решили выбросить на это время все тревоги и темные мысли, просто расслабиться, отдохнуть и хоть немного повеселиться. Разделись и осторожно зашли в теплую бурлящую воду. Пузырьки коснулись кожи, щекоча. Вода ласково приняла нас, даря спокойствие и расслабленность. «Как же здесь красиво!» — с улыбкой отметила Яна, любуясь водопадом. «Очень!» — согласилась я с ней, обводя взглядом и водопад, и растения его окружающие, что яркими красками разбавляли хмурость скал. «Этот мир все же удивительный, словно не тронутый человеком, раскрывающий истинную красоту природы. Госпожам что-то еще требуется?» Ставя на борт тарелку с сочными кусочками фруктов, спросила девушка. «Нет, спасибо», — мягко улыбнулась Яна, откидываясь на каменную стенку. «Тогда мы будем ожидать у столика, если вам потребуется», — робко улыбнулась служанка и отправилась к другим девушкам. «К этому нужно будет привыкнуть», — задумчиво сказала я, провожая взглядом девушку. «Госпоже?» — хмыкнула Яна, и я кивнула. «Да, и желательно как можно быстрее, поскольку совсем скоро я буду графиней, а ты — герцогиней». И тут по моей коже пробежал холодок, несмотря на очень даже теплую воду, в которой я сидела по самое горло. «Я же тебе не рассказала!» — нерадостно улыбнулась я, и Яна нахмурилась. «Что не рассказала?» — прищурилась Яна и, сделав короткий глоток сока, поставила фужер обратно на каменный борт. Я тяжело вздохнула и поведала Яне то, что совсем недавно рассказал мне Рен, про его проклятие, корону и статус его и брата. «Вот же!» — всплеснула руками Яна, и до меня донеслись брызги. Она молчала весь рассказ, и сейчас, когда я закончила, она могла выразить все то, что думает. И она это сделала, нецензурной бранью. «Ох, прости, Лера, не это я хотела сказать». «Да ладно», — отмахнулась я, — «что здесь скажешь? А вот твои слова полностью отражают и мои мысли. Я знаю, как ты этого не хочешь. Ты и статусу жены брата короля была не рада, а здесь... Поверить не могу. Рен — будущий король, а ты будешь королевой». Я передернула плечами. «Прости», — улыбнулась Яна, протягивая мне клубнику. Я взяла угощение и закинула в рот. От сладкой мякоти и нежного сока прикрыла глаза. Да у них даже клубника была намного вкуснее той, что есть у нас. Никогда настолько вкусную не ела. «Но это не так уж и плохо, на самом деле. Он сильный, умный, и ты ему жизненно необходима. Рен будет беречь тебя, не позволит чему-то случиться с тобой. Да уверена, что он и не позволит грубого слова в твою сторону. В нем-то я не сомневаюсь, но Рен не всегда будет рядом со мной. А это дворец, полный интриг, сплетен и внутренних войн. Мне самой придется многому научиться и давать отпор. А лучше сразу пресекать все то, что может мне навредить. Даже злые языки. Я буду тебе помогать, Лера. Подруга взяла меня за руку. Буду просить Бронса приезжать как можно чаще к вам. Вместе мы сможем все. Уж хуже, чем в туманном лесу, явно не будет. И хитро мне улыбнулась. Я рассмеялась в ответ. С этим не поспоришь. Дворцовые интриги вряд ли смогут переплюнуть монстров проклятого леса и охоту темных на нас. «Справимся», — улыбнулась подруге и щелкнула ее по носу, на что она зачерпнула воду и брызнула ею в меня. «Ладно, мы же решили, что в этот вечер не будем расстраиваться и говорить о плохом». «Да, ты права», — она закинула в рот кусочек груши и с интересом посмотрела на меня. «Мы ведь не единственные попаданки в этом мире. В этом лесу ведь были и другие. Интересно, как у них все сложилось. Может, удастся с ними встретиться?» «Я бы тоже хотела. После того, как закончится расследование и Рен уладит дела, то можно попросить познакомить нас». «Было бы здорово», — кивнула Яна. «Может, кто-нибудь встретится и в этом королевстве?» Мы еще немного поразмышляли на эту тему, понаслаждались щедрым теплом горячего источника, и решили, что будет здорово немного пройтись. Служанки принесли полотенце, помогли переодеться, и мы, кутаясь в пушистые халаты, побрели по узкой дорожке к водопаду. Брызги от него доносились до нас, лаская кожу, когда мы остановились рядом. Мы сели на гладкие большие камни, спустив в воду ноги, и просто наслаждались уединением с природой, прохладным от водопада ветерком и медленно кружащими на глади воды разноцветными лепестками, что слетали с окружающих нас деревьев. «Знаешь, а если бы мне сейчас дали выбор отправиться обратно домой или остаться здесь, то я бы выбрала остаться», — внезапно призналась Яна. «Почему?» — вырвался у меня вопрос. «Я знаю, что это может прозвучать глупо, но Бронс стал для меня особенным. За такое короткое время я поняла, что он мне сильно нравится, и у нас может получиться что-то гораздо большее. Меня тянет к нему, и я чувствую, что его тоже. А там, дома, у меня ничего не получалось с парнями, не складывались отношения. Да и никому я не чувствовала что-то подобное. Это более глубокие чувства. Они еще просыпаются, но я их уже чувствую». Наблюдая за падающей с обрыва водой, тихо говорила Яна. «А еще этот мир. Он — это нечто невероятное. Здесь даже дышится по-другому. Легче, свободнее. Этот мир страшен, в нем много темного и жестокости, но вместе с тем он невероятно прекрасен. Он влюбляет в себя. После того, как я с ним познакомилась, мне наш мир кажется серым, бездушным, а этот, он словно живой, словно я слышу и чувствую его дыхание, его силу, его мощь и магию. Порой мне кажется, что я сама напитываюсь этой магией. И в моей душе пробуждаются удивительные чувства. Это сложно описать. Ты...» — подруга посмотрела на меня в задумчивости. «Ты такого не чувствуешь? Ты бы вернулась домой?» Я от такого вопроса немного растерялась. «Это очень сложный вопрос, Яна. Наш мир и этот очень разные, с этим не поспоришь. И согласна, что этот мир пугает, страшит, и в нем много жестокости, черной магии, проклятий, но вместе с тем и много прекрасного, светлого и, ты очень верно сказала, живого. Он действительно, несмотря на столько минусов, влюбляет в себя, но там все же наш дом, наши близкие. Я скучаю по ним. А у меня особо никого и не осталось там», — с тяжелой грустью вздохнула Яна. «Только несколько друзей и далекие родственники. Может, поэтому мне и легче?» «Да, тебе здесь легче». Я сильнее закуталась в халат и посмотрела вдаль. «Рен, он ведь тебе нравится», — внезапно сказала Яна, и я вздрогнула. «Не бойся этого, Лера. Наоборот, это очень и очень хорошо. Ведь нам замуж за них выходить. И ты ему нравишься. А ты сама не видишь?» Я повернулась к улыбающейся подруге. «Он так на тебя смотрит!» «Да обычно он смотрит, Ян». Устало прошептала я, ощущая смущение от такого поворота разговора. «Не только нам выходить за них замуж, но и им жениться на нас. Вот и пытается». «Нет, Лера», — мотнула она головой, — «ты не права. Точнее, права в том, что не только нам страдать, если не понравимся друг другу, а в том, что он действительно смотрит на тебя по-особенному. Ты ему нравишься, по-настоящему нравишься, Лера». Я озадаченно уставилась на подругу, в которой кипела уверенность в своих словах. Она нисколько не сомневалась в сказанном. А может, со стороны виднее? То есть я не вижу той самой симпатии, мужского интереса, ничего, кроме нашего договора и его заботы, а на самом деле понравилось темному, а нравится и он мне, как мужчина. Да, Рен хорош, очень даже. Он силен, умен, красив, такой мужской, чуть грубоватой красотой, заботливый, учтивый, добрый ко мне, но перед глазами все еще стоит лицо моего Артема, моего возлюбленного, по которому до сих пор плачет моя душа и не зажило сердце. «Лер, ты чего скисла? Я что-то не то сказала?» — забеспокоилась Яна. «Нет-нет», — отмахнулась я и натянуто улыбнулась девушке. «Все хорошо». Я просто задумалась. Несколько минут мы молчали, следя за падающей водой и плавающими яркими листьями. А после Яна тихо сказала. «Дай вам шанс, Лера. Шанс на счастье. Вы оба хорошие люди, понимающие, честные. У вас есть этот шанс на счастье. Ты ему уже нравишься. Не загуби его зарождающегося чувства. Лучше жить с мужчиной, который тебя любит, чем с тем, который просто вынужден быть с тобой, иначе убьет проклятие», — глубокомысленно сказала Яна. Я с удивлением посмотрела на нее. Она казалась такой легкой, не задумывающейся над чем-то тяжелым, глубоким. А тут такое... Да, я, видимо, еще плохо знаю свою подругу. Рен достойный мужчина. Он может стать не только хорошим королем, но и хорошим тебе мужем. Нам хоть как выходить за них замуж и всю жизнь с ними жить. Так пусть эта жизнь будет счастливой. И дети наши родятся в счастливой семье. «А иногда за это счастье приходится бороться», — прошептала я, понимая, что это относится и к тому, что я совсем скоро окажусь во дворце. «Верно», — согласилась Яна. «Знаешь, мне кажется, что чувства и в тебе уже зародились, но ты им не даешь выбраться наружу, прячешь. Чего ты боишься? Что-то этому мешает. На тебя так влияет, что это не наш выбор, а навязанное этим миром? Что эта магия вынуждает нас выходить замуж, чтобы выжить здесь. И это тоже, — согласилась я и хотела уйти от этого разговора. Но внутри меня точно что-то изменилось, и связь, которая образовалась между нами с Яной после всего, что пришлось пройти вместе, повлияла. Поэтому я тяжело вздохнула и сказала немного охрипшим голосом, «Я потеряла любимого. Он попал в аварию, и мне до сих пор больно. Я до сих пор люблю его. Поэтому мне так сложно подпустить к себе другого мужчину. Поэтому мне так сложно с Реном». Яна сильно сжала мою ладонь и с тревогой посмотрела в мои глаза. «Мне ужасно жаль, Лера, ужасно жаль». Подруга обняла меня, прижимая к себе, и я не сдержалась. По моим щекам покатились горькие слезы. «Столько времени прошло, а я все так и не могу отпустить Тему. Не могу его забыть. Не могу позволить себе быть с другим. А ведь Рен, он что-то в глубине моей души трогает, что-то отзывается на каждый его взгляд, на каждое его прикосновение. Но каждый раз перед глазами встает лицо моего любимого». «Тише, Лера, тише», — успокаивала подруга, гладя по спине. «Я понимаю, насколько тебе больно, насколько плохо, но нужно его отпустить. Нужно. В нашей ситуации это очень нужно сделать». Я не спорила с подругой, это было бы глупо, ведь сама это прекрасно понимала. Но на словах это легко, а как мне приказать своему сердцу? Как заставить его забыть того, кого люблю до сих пор? «Спасибо, Яна», — через несколько долгих, тянущихся словно патока минут сказала я и отстранилась от подруги. Яна с тяжелым вздохом отпустила меня и посмотрела так, что мое сердце дрогнуло от ее такого искреннего переживания. «Я уже в порядке, все хорошо». «Тогда давай возвращаться. Еще раз погреемся в горячем источнике и пойдем в поместье», — предложила подруга, на что я согласилась. Через минут 40 после прогревания в тепло-горячей воде мы сели за столик, над которым возвышалась высокая пергола, оплетенная пышной зеленью. На столе нас ждали различные закуски. Они таяли на глазах. Настолько мы проголодались после купания в воде. «Все, больше не могу. Теперь можно идти в покое и спать», — допив сок, оповестила Яна. Подруга откинулась на спинку плетеного кресла, и край теплого одеяла сполз со спинки, но Яна и не заметила, с интересом проследив взглядом за одной из служанок. Та подошла к пруду и, склонившись у края, начала срезать какую-то травку, торчащую из воды. «А что она делает?» «Это листина. Редкое растение, но очень полезное. Его используют для приготовления лечебных снадобий», ответила вторая служанка, подошедшая к нам. «Оно светится?» — с удивлением спросила Яна. «Да, похоже, люминесцентное», — тоже с интересом рассматривая редкие травки у края пруда, прокомментировала я. «Начинает на закате и заканчивает на рассвете. Его следует собирать в момент свечения. Именно в темное время, когда листочки начинают блестеть, проявляются полезные свойства», — ответила служанка, поправив белоснежный передник. Я посмотрела на скалы, за которыми недавно спряталось солнце, погрузив сад в темноту, которую разбавляли магические столбы фонари, и маленькие фонарики, похожие на гирлянды. «Интересно, оно магическое?» Продолжая следить за первой служанкой, спросила Яна. «Да, госпожа, магия пробуждается в Вестине, и именно она светится в растении. А много таких растений у вас?» Поинтересовалась я, поднимаясь из-за стола. «В садах рода Даурти много. Еще прадед прошлого графа начал высадку полезных растений». Собирая посуду и остатки закусок, с улыбкой ответила служанка. «Наше королевство богато полезными растениями. И в лесах, и в горах, и на болотах. Много где. Залив обеспечивает себя ими и торгует с другими королевствами. Наши травы особо ценятся. Есть много таких, которые больше нигде не растут, но именно из них готовятся лучшие зелья, снадобья, мази, отвары и настойки. Торгуют всем. Было бы интересно поизучать их», — задумчиво сказала я, вспоминая, что Рен в них неплохо разбирается. Это вызвало улыбку и стало светло внутри. «Вас проводить до ваших покоев?» — учтиво спросила служанка, и мы кивнули.